Ну, я понимаю, привыкла ты к одиночеству. Но ведь трудно одной-то. Говорить об этом тяжело. Захар, он всегда был... Его уж ты не трожь, — нахмурилась Ефросинья, и морщины резче обозначились у глаз. Мое это дело. Что тут его винить? Я и не жалуюсь. Тут уж не по нашему хотению. А кому что на роду написано? Я не жалуюсь. Жизнь у меня хорошая. Хорошая? Еще больше заволновался Анисимов. Тогда скажи, чем же ты живешь? Отчего у тебя жизнь, как ты говоришь, такая хорошая? Дети у меня хорошие, вздохнула Ефросинья. Так что же они, что ж дети? Спросил Анисимов. Выросли, разлетелись. Нет ничего. А сама-то? Оттого и радостно. Разлетелись. И все. Крыльям теперь никакой ветер не обломает. Думаю. Ефросинья быстро и коротко взглянула на Анисимова. Тот внимательно, с какой-то нескрываемой жадностью слушал, вбирая в себя, стараясь не пропустить ни одного звука, ни одного оттенка. А потом, Родион Густавович... У меня другой интерес есть. Я вот на заре проснусь, выйду на порог, гляну кругом. Как-то хорошо станет. Господи, думаю, откуда в мире такое? Во всем-то свой уют, свое согласие. Боже ж ты мой! Не удержавшись, изумился Анисимов, потому что слова Ефросини прозвучали резким диссонансом с его собственными мыслями и настроением. Ты прямо поэт, Ефросинья. Какое же согласие, где оно? Все только и стремятся друг друга задавить. Слушай, Ефросинья, это правда, что ты в войну немцев вместе с избой сожгла? Спросил он, понизив голос, часто и напряженно помаргивая. Сожгла. Ефросинья как-то долго и странно посмотрела на него, но он не захотел этого заметить. «Как же ты не побоялась?» «Боялась, как не боялась?» «А вот так оно накатило ни туда тебе, ни сюда». «Накатило, говоришь?» Словно зачарованный, жадно переспросил Анисимов. «Накатило», — подтвердила Ефросинья. И глаза ее приобрели холодный внутренний блеск. «Эх, глядишь-то», — добавила она с усмешкой и внезапно переменила разговор. «Да пока с Егором была ничего. А вот теперь в армию ему собираться. Одной сумно, гляди, будет. Не привыкла я так-то, как сыч в пустых стенах. У тебя дочка вон какая, только заикнись», — вспомнил Анисимов тихо. Поймал пролетевшую мимо какую-то пушинку, подержал ее на ладони, рассматривая, и легким выдохом сдул. «Что ты, у нее лишнее будешь?» «Звали, как же, сколько раз звали?» «С Егором звали», — уронила Ефросинья, задумываясь. И Анисимов отметил про себя, что лицо ее как бы сразу угасло, опустело. С какой-то болезненной остротой Анисимов ждал, и Ефросинья, словно почувствовав это его жадное ожидание, подобралась, насмешливо повела в его сторону глазами. «Дочка она ломоть отрезанной, Родион Густавович. Была у нее недавно, опять все уговаривала. Приезжай, — говорит мать, — совсем ко мне. Зачем тебе одной-то мыкаться? Что ты, мол, возишься? И дрова, и вода, и огород. А тут все тебе будет». Посмеялась я на ее слова, хоть и ученая стала. А жила-то мало еще для хорошего разумения. Вот и несет, околесь. Век на готовом не жила и жить не буду. «Сами вы в Москву переезжайте, — говорю. Куда уж мне-то по Москвам шататься на старости лет? Эх, — говорю, — доченька, доченька». Да с тем и замолчала, махнула рукой. И опять легкая тень набежала на лицо Ефросиньи. Говорила она сейчас то, что, по ее мнению, можно было говорить Анисимову, человеку чужому, с которым и Захар в свое время не в ладах жил. Но ее еще раз кольнула мысль, что у Аленки неладно что-то с мужем. Никак он ее не переборет. Третий год словно бы шальные, все по разным городам, съехаться не могут. Все налетом да налетом друг к другу. Об этом и ездила поговорить с дочкой. Да разве послушается?